мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Передача 13. Отец Нектарий вышел в хибарку на благословение. Я его сразу узнала. Я видела его во сне. Наконец, старец говорит: «Нет, хорошо, что вы приехали. Это Божий промысл. Оставайтесь здесь и пишите книгу». Молчание. И вдруг лицо его загорается и делается строгим. «Вы верите в Бога?» «Да». «Вы хотите у меня исповедоваться?» «Да». «Идите сейчас в церковь. Там идет повечерие. Через полчаса возвращайтесь ко мне на исповедь. Вы обедали?» Я ела в тот день скоромную. Прихожу через полчаса. Я была в каком-то бесконечном восторге. Я не знала, как сложатся мои отношения со старцем. Я видела только необыкновенное обаяние этого человека. И я узнала в нем того, кого видела во сне. После исповеди он был очень ласков со мною и сказал, не помню, теперь или в конце исповеди, после долгого молчания: «Да, грешна, но дух истинно христианский». После я при всех сказала ему: «Простите меня». Тогда он положил руку мне на голову и сказал три раза: «Все прощено». Вся маленькая приемная его была залита послеобеденным солнцем, и в ней стояла чудная тишина. Я чувствовала, что погружаюсь в какую-то неизъяснимую радость. Я осталась жить в Оптиной. Некто Ф., бывшая курсистка математического факультета, пришла к отцу Нектарию и осталась там. Она с детства была ясновидящей. У них в семье наследственное ясновидение. Демонов она видела совершенно запросто, в любое время дня и ночи, и в любой обстановке. Часто мы сидим с ней, а она говорит: «Энн, вот демон». Я в ужасе. «Где?» «А вот там», — показывает. Я в панике, но с любопытством. «А какой у него вид?» Облики демонов бывали разные. В виде рыбы, в виде кошки, в виде красной пьяной морды и так далее. Я подошла к батюшке и рассказала ему. Он в ответ: «А ты не бойся». Я и перестала бояться, и с тех пор относилась к видениям Ф. спокойно. Мне самой нечистую силу пришлось видеть зрительно только раз за это время. Я сидела в хибарке, там, где икона достойна, на ступеньках, ведущих в комнату старца, спиной к его двери. Хибарка была полна. Никакого ожидания чего-либо сверхъестественного у меня не было, и время было не позднее, часов около 6 вечера. Вдруг я вижу, из-за моего правого плеча выбегает золотая синеватая змейка, вроде медленной молнии. Проскользнет, скроется и опять выбегает. Я изумилась и стала тереть глаза, думая, что это какое-то странное физическое явление. Нет, не помогает. А перекреститься мне стыдно. Но чего я буду этак лицом к народу креститься? Змейка все быстрее и как бы наглее вьется сбоку от меня. Хоть бы батюшка вышел, думаю я. Нет, не идет. А меня уже начинает охватывать неприятное чувство. Тогда я перекрестилась потихоньку, опять стесняясь этого. Еще хуже. Передо мной, уже прямо передо мной, на уровне лица моего, загорается тем же синевато-золотым пламенем звездочка и начинает лихо отплясывать. Ее движения были одушевлены, задорны и торжествующие. Тогда я не выдержала и перекрестилась большим открытым крестом. Все мгновенно исчезло. Через минуту дверь открылась, вышел батюшка, благословил всех и позвал меня к себе. Я ему рассказала о виденном и спросила его, что это было все-таки, физическое или же духовное явление. Он, улыбаясь, сказал: «Нет, духовное». И прибавил, что это мне за что-то наказание, только не помню сейчас, за что. Как-то я спрашивала его, можно ли надеяться на соединение церквей. Он ответил: «Нет. Это мог бы сделать только Вселенский собор, но собора больше не будет. Было уже 7 соборов, как 7 таинств, 7 даров Духа Святаго. Для нашего века полнота числа 7, число будущего века — 8. К нашей церкви будут присоединяться только отдельные личности». Батюшка приучал меня всячески к терпению. Любимая его поговорка — «Всюду нужно терпение и пождание». Учил он меня терпеть, заставляя ждать приема целыми часами, а иногда и днями. Зато какое бывало счастье, когда примет. Очень хорошо было бывать у него во время повечерия. Это были часы его отдыха. Он не любил в это время отвечать на вопросы и сам не говорил. Бывало, он сидит в кресле и молча молится или дремлет. А молчание его всегда было прекраснее и выше слов. Или просят читать ему вслух. И никто в этот час не входит в келью, не беспокоит его. Бремя старчества страшно и тяжко. И быть старцем каждую секунду непосильно человеку. Старца окружает великая любовь народная, но и великая требовательность. Каждое движение его истолковывается символически. Я видела, как люди плакали, если он попросту ласково угощал конфетами. Дескать, если он дает конфету, значит, меня ждет горе. Много конфет я съела из его рук, и никакого горя не следовало за этим. И батюшка иногда изнемогал под этими суеверными отношениями к нему, не говоря уже о тяжести самого старческого подвига. Однажды я спросила его, должен ли он брать на себя страдания и грехи приходящих к нему, чтобы облегчить их и утешить. Он сказал: «Да, ты сама поняла, поэтому я скажу тебе, иначе облегчать нельзя. И вот чувствуешь иногда, что на тебе словно гора камней. Так много греха и боли принесли к тебе, и прямо не можешь снести ее, тогда приходит благодать и разметывает эту гору камней, как гору сухих листьев, и можешь принимать сначала». О суеверном же отношении к нему он сам говорил: «У меня иногда бывают предчувствия, и мне открывается о человеке, а иногда нет. И вот удивительный случай был. Приходит ко мне женщина и жалуется на сына, ребенка 9-летнего, что нет с ним сладу. А я ей говорю: потерпите, пока ему не исполнится 12 лет. Я сказал это, не имея никаких предчувствий, просто потому, что по научности знаю, что в 12 лет у человека бывают изменения. Женщина ушла. Я и забыл об этом. Через 3 года приходит эта мать и плачет. Умер сын ее, едва ему исполнилось 12 лет. Люди верно говорят, что вот батюшка предсказал, а ведь это было простым рассуждением моим по научности. Я потом всячески проверял себя, чувствовал или нет. Нет, ничего не предчувствовал. Чадо мое, мы любим той любовью, которая никогда не изменяется. Ваша любовь — однодневка, наша — и сегодня, и через 1000 лет все та же. Но не говори никому, что я люблю тебя, иначе не взыщи. Потом он меня отпаивает чем-то, чаем, кажется, благословляет и отпускает. И я, конечно, уже не хочу уехать из Оптины. Иногда я прихожу к нему злая и капризная. Тогда он особенно нежен со мной и уже зовет меня не Энн, а чадо мое. Раз назвал «моя овечка». Иногда он дразнит меня, как ребенка, и с ним я действительно чувствую себя ребенком. Нет ни Москвы, ни моего писательства, есть только это, увешанная образами, сияющая, душная келья. Этот дивный мой отец, уже не батюшка, а дорогой мой отец. Холмище, вечер, красная полоска заката. Батюшка сидит в своем кресле. Он бесконечно ласков со мною, но мне скучно. Все, что он говорит, скучно и неинтересно. Самый воздух его комнаты душен от скуки, и со скукой и ленью я повторяю. Что же, вы возьмете меня с собой в рай, батюшка? Но ведь там, где буду я, тебе будет скучно. Оптина, осень. Последняя горсточка муки приходит к концу, последние деньги тратятся. Мне нужно ехать на заработки в Москву, но мне не хочется уезжать от старца. Вдруг с почты мне подают денежную повестку. Когда я прихожу в себя, батюшка дает мне читать о том, как апостол Иоанн пошел в горы за заблудшим учеником своим. И еще о том, что если бы Господь счел нужным, он мог бы каждую морскую гальку превратить в драгоценный камень и дать любящим его, но не делает этого, ибо это им не полезно. Но бывают дни, когда старец страшен и суров. В хибарке неутешно плачет женщина. У нее один за другим умирают дети. Вчера она схоронила последнего. Старец выходит на общее благословение, проходит по рядам. Женщина с плачем падает ему в ноги. Он, не останавливаясь, с каменным лицом бросает ей. Это наказание за грехи. В Оптиной была девица, самовольно юродствовавшая. Она, сидя в хибарке, пела мирские песни, бессмысленно смеялась, иногда ругалась. Старец благословлял пришедших к нему. Девица стояла, ожидая благословения. Вдруг он поднял руку с грозным отстраняющим жестом, пятясь, бесконечно медленно стал отступать от нее. Все время с поднятой рукой. Когда он скрылся за своей дверью, девица упала в судорогах. Страшное впечатление оставила во мне еще одна история. После Рождества я поехал из Оптиной в Москву. Одна монахиня при мне просила батюшку, чтобы он позволил мне привезти с собой в Оптину ее больную слепую сестру, которая находилась в то время в одной московской богадельне. Батюшка не благословил. Он только велел мне навестить ее, передать посылку от А и попросить отца С, чтобы тот причастил больную. Я поехала в богадельню. Среди грязной палаты я увидела худенькую измученную женщину, по которой ползали вши. Когда я назвала ей имя отца Нектария, на лице ее отразился дикий ужас, как у затравленного животного, и она испуганно спросила меня. Я, как могла, ее утешила и успокоила, и сказала, что на днях к ней придет отец Сергий и причастит ее. Когда я вернулась в Оптину, батюшка сказал, «Видишь ли, она два раза спрашивала меня, как ей жить. Я благословил ей идти в монастырь, но она не послушалась меня, и вот, видишь, ослепла». А затем, обернувшись к Анне, сестре болящей, прибавил, «Она скоро умрет, но перед смертью прозреет, и последние дни будет очень хорошо жить, а похоронят ее самым лучшим образом». И действительно, так и случилось. Умерла она в том же году. Старец говорил мне, никогда не дерзай приобщаться без предварительной исповеди. Припоминаю я один совет его. Отец Нектарий, не помню, по какому поводу, сказал, «Просите в молитве у Бога благодати». Я хотя был уже тогда ректором семинарии, но не знал, о чем, собственно, я буду молиться, и спросил его. Как, батюшка, молиться? Молитесь просто. Господи, дай мне благодать Твою. А затем добавил. На вас идет, допустим, туча скорбей, а вы молитесь. Господи, дай мне благодать, и Господь пронесет мимо вас грозу. При этом он медленно протянул рукою слева направо, подобно тому, как грозовая туча неожиданно сворачивает в сторону и проносится мимо. Много лет спустя, около 20, я должен был усердно молиться этой молитвой, и беда миновала. Молитвой и Словом Божиим всякая скверна очищается. Душа не может примириться с жизнью и утешается лишь молитвою. Без молитвы душа мертва для благодати. Многословие вредно в молитве. Как апостол сказал, главное — любовь и усердие к Богу. Лучше прочесть в день одну молитву, другой день другую, чем обе за раз. Одной-то и довольно. Спаситель взял себе учеников из простых безграмотных людей. Позвал их, они все бросили и пошли за ним. Он им не дал никакого молитвенного правила, дал им полную свободу, льготу, как детям. Днем — работа духовная, а вечером — спать. А сам Спаситель, когда кончал проповедь, уединялся в пустынное место и молился. И вот, когда ученики Иоанновы пришли к Спасителю, они рассказали апостолам, как они молятся. А те испохватились. Вот ученики Иоанновы молятся, а наш добрый учитель нам ни полслова не сказал о молитве. А если бы им ученики Иоанновы не сказали, то они бы и не подумали об этом. Вот тогда Спаситель сказал им еще «Отче наш». И так их и научил, а другой молитвы не давал им. Как-то я говорю батюшке, что временами испытываю страх, часто беспричинный. А ты сложи руки крестом и три раза прочитай Богородицу. И все пройдет. И проходит. Я помню комнату в Холмищах. Лампада и свеча пред образами. Я вхожу, он в Епитрахиле сидит в кресле. Вдруг он со стоном поднимается и показывает мне, чтобы я шла за ним к образам. Вынести этот страдальческий стон его, вставшего с постели за меня, невозможно, и с ужасом поддерживаю, когда он идет. А там, пред образами, границы миров совсем стираются. Я чувствую, как оттуда надвигается волна Божьего присутствия, а батюшка рядом со мною, преемник этой волны. Я становлюсь на колени немножечко позади него, не смотрю на него и только, или держусь за его руку, или за ряску. Приезжает Н.Н. Помню изумительный вечер. Он сам заговорил о Фаворском свете. Это такой свет. Когда он появляется, все в комнате им полно. И за зеркалом светло, и под диваном. Батюшка при этом показал и на зеркало, и на диван. И на столе каждая трещинка изнутри светится. В этом свете нет никакой тени. Где должна быть тень, там смягченный свет. Теперь пришло время, когда надо, чтобы мир узнал об этом свете. Еще раньше батюшка благословил Эл написать икону преображения для Германии, говоря, «Ваш образ будет иметь действие сначала на мысли, а потом и на сердце». Эл написал чудесный по краскам образ, но эффект сияния этого белого света достигался тем, что на первом плане поднимались черные узловатые деревья. Увидев их, батюшка приказал их стереть. Ничто не должно омрачать такого светлого проявления. И Эл, плача, стер. Тогда батюшка не объяснил ни почему он приказывает стереть деревья, ни каков должен быть фаворский свет. И вот теперь, через 3 года, он заговорил об этом. Говорил он нам о незримой физическому взору, красоте. Как под видом нищего старика однажды явился ангел Илих батюшке был так светел и прекрасен во время этих рассказов, что мы не смели глядеть на него. Казалось, в любую минуту может вспыхнуть этот дивный свет. Он говорил нам и о послушании, хвалил Энн за то, что она приняла послушание, и говорил, что это важнейшее приобретение в жизни, которое она сделала. Самая высшая первая добродетель — послушание. Это самое главное приобретение для человека. Христос ради послушания пришел в мир, и жизнь человека на земле есть послушание Богу. В послушании нужно разумение и достоинство. Человеку дана жизнь на то, чтобы она ему служила, а не он ей. Служа жизни, человек теряет соразмерность, работает без рассудительности и приходит в очень грустное недоумение. Он и не знает, зачем он живет. Это очень вредное недоумение, и оно часто бывает. Он как лошадь везет и вдруг останавливается. На него находит такое стихийное препинание. Бог не только разрешает, но и требует от человека, чтобы он возрастал в познании. Надо творить милостыню с разумением, рассуждением, чтобы не повредить человеку. Застенчивость по нашим временам — большое достоинство. Это не что иное, как целомудрие. Если сохранить целомудрие, а у вас в интеллигенции легче всего его потерять, все сохранить. Он говорил, не бойся, из самого дурного может быть самое прекрасное. Знаешь, какая грязь на земле? Кажется, страшно ноги запачкать. А если поискать, можно увидеть бриллианты. О народе. Про одного крупного русского человека он сказал. Для него необходимо православие, а то он оторвется от русской души. Н и Н жаловались батюшке на крестьян, что с ними очень трудно. «Вы с ними, верно, на иностранных языках говорите». С ними надо по-русски говорить. Русская словесность — это целая научность. Я с горечью говорю батюшке. Вам недорога русская культура. Мы отреклись не только от культуры, но и от самих себя. Но все же русская культура дорога нам. Но если нет жизни, не может быть и культуры. Заниматься искусством можно так же, как столярничать или коров пасти. Но все это надо делать как бы пред Божьим взором. Но есть и большое искусство, слово убивающее и воскресающее, псалмы Давида. Путь к этому искусству через личный подвиг, путь жертвы, и один из многих тысяч доходит до цели. Все стихи мира не стоят одной строчки Священного Писания. Пушкин был умнейший человек в России, а собственную жизнь не умел прожить. Про Ходосевича, слушая тяжелую меру, сказал, «Вот умница». О Блоке. Нравились стихи о прекрасной даме и итальянские стихи. Он теперь в раю. Скажи его матери, чтобы она была благонадежна. Проявлял большой интерес к Хлебникову. Последняя книга, которую мы читали батюшке в Оптиной, были статьи Шпенглера. «Закат Европы». Много раз просили у старца благословения написать его, но он всегда отказывался. «У меня нет на это благословения предков». Святой Серафим предвидел и революцию, и церковный раскол, но говорил, «Если в России сохранится хоть немного верных православных, Бог ее помилует, а у нас такие праведники есть». И светлая улыбка. Мне он сказал, над человечеством нависло предчувствие социальных катастроф. Все это чувствуют инстинктом, как муравьи. Но верные могут не бояться. Их оградит благодать. В последнее время будет с верными то же, что было с апостолами перед успением Богоматери. Каждый верный, где бы он ни служил, на облаке будет перенесен в одно место. Ковчег — церковь. Только те, кто будут в ней, спасутся.